Глава шестая. Марилла решается. Добравшись до места назначения, они, однако, открыли свой сезон, если так можно было выразиться. Миссис Спенсер проживала в большом желтом доме Уайтсенскоу и открыла им дверь с приветливо недоуменным выражением на добродушном лице. «Дорогие мои!» — воскликнула она. «Кого-кого? А вас-то я никак не ожидала сегодня в гости. Но мне очень приятно видеть вас. Вы завели лошадь во двор. А как вы, Энн, детка?» «Как и ожидалось, со мной происходит все только хорошее», — сказала Энни грустно. «Мы позволим кобыле немного отдохнуть», — сказала Марилла. «Но я обещала Мэтью вернуться домой пораньше. Миссис Спенсер, произошла странная ошибка, и я приехала найти причину ее. Мы, Мэтью и я, передали вам нашу просьбу привести мальчика из приюта. Мы попросили вашего брата Роберта передать вам эту весточку и рассчитывали, что вы отыщете нам мальчика лет 10-11. «Что вы такое говорите, Марилла Катберт? Как это мальчика?» — воскликнула миссис Спенсер в изумлении. «Ведь Роберт сообщил мне через свою дочь Нэнси, что вам нужна только девочка. Я правильно говорю, Флора Джейн?» С этими словами она взглянула, как бы ища поддержки, на свою дочь, спускавшуюся по ступенькам вниз. «Определенно, мисс Катберт!» — кивнула Флора Джейн. «Я ужасно сожалею», — сказала миссис Спенсер. «Все это сплошной кошмар. Но вы видите, это не моя ошибка. Я ведь старалась следовать вашим предписаниям. Хотя, оказывается, это была дезинформация. Эта Нэнси очень ветреная девчонка. Сколько раз я бронила ее за рассеянность!» «Мы сами во всем виноваты», — заявила Марилла. «Надо было самим приехать и передать такое важное сообщение прямо вам, а не через испорченный телефон. Однако, раз уж произошла эта ошибка, надо бы ее исправить. Мы можем отослать ребенка обратно в приют? Полагаю, они примут ее?» «Надеюсь», — сказала миссис Спенсер в раздумии. «Но, вероятно, в этом нет необходимости. Вчера ко мне заглянула жена Питера Блуита, и она только и говорила о том, как хочется, чтобы и ей я привезла девчушку. Ей нужна девочка-помощница. У миссис Блуит большая семья, как вам известно, так что Энн ей как раз подойдет. Здесь не иначе, как провидение». Но Марилла не совсем была согласна, что это вмешательство божественного провидения. И хотя ей предоставился удобный случай сбыть никчемную сироту с рук, особой радости она не почувствовала. Она знала миссис Блуит лишь визуально. Это была женщина невысокого роста, с неприветливым лицом и без единого лишнего килограмма веса. Марилла много о ней слышала разных россказней. Говорили, что из нее плохая работница, толком не умеющая управлять лошадью. Уволенные ею девушки рассказывали страшные истории о ее вспыльчивости, язвительности, о ее нахальных, вечно ссорящихся детях. Марилла почувствовала угрызение совести из-за намерения верить Энни ей. «С вашего позволения я зайду, и тогда мы поговорим», — сказала она. «О, да это никто иной, как сама миссис Блуит, едет к нам по дорожке!» — воскликнула миссис Спенсер, подталкивая гостей из прихожей в гостиную, где было холодно, как в склепе. Казалось, воздух, проникая через плотные зеленые жалюзи, отдавал им все тепло. «Какая удача! Мы прямо сейчас все и обсудим! Мисс Катберт, садитесь в кресло, а вы, Энн, на атаманку, только старайтесь не ерзать по ней. Сюда, пожалуйста, ваши головные уборы. Флора Джейн, выйди-ка и поставь нам чайник». «Добрый день, миссис Блуит. Мы как раз говорили, что нам всем так повезло, что вы сейчас подъехали сюда. Прошу вас, познакомьтесь друг с другом. Миссис Блуит, мисс Катберт. Я отлучусь на минутку. Забыла попросить Флору Джейн вынуть булочки с изюмом». Миссис Спенсер быстро удалилась, оставив представленных друг другу дам одних. Молчаливо сидевшая на атаманке Энни, до боли сцепившая пальцы рук и опиравшаяся ими о колени, не отрываясь, смотрела на миссис Блуит. «Так ее передают во власть этой узколицей, узкоглазой женщины!» Она почувствовала, как комок подступает к горлу, и глаза ее увлажнились. Девочка боялась залиться слезами, когда вдруг снова вошла миссис Спенсер, такая сияющая и счастливая тем, что все оборачивается как нельзя лучше. «Кажется, произошла ошибка насчет этой малышки, миссис Блуит», — сказала она. «У меня создалось впечатление, что мистер и мисс Кадберт хотели забрать из приюта девочку. Мне так и передали, а потом выяснилось, что нужен-то им мальчик. Так что, если планы ваши не изменились со вчерашнего дня, думаю, девочка это стоящая». Миссис Блуит окинула взглядом Энни с головы до пят. «Сколько вам лет и как ваше имя?» — спросила она резко. «Энни Ширли, мэм», запинаясь, нечленораздельно ответила та, вздрогнув всем телом. «Мне 11». «Хм, не выглядишь настолько. Впрочем, ты крепкая, и это самое главное. Значит, если я тебя возьму, ты должна быть образцовой девочкой и уважать старших. Ты будешь сама зарабатывать себе на хлеб, и не заблуждайся на этот счет. Да, думаю, я должна забрать ее у вас, мисс Кадберт. Дитё ужасно капризное, это видно невооруженным глазом. Но ничего, дурь-то мы из нее повыбьем. Если пожелаете, я возьму ее с собой хоть сейчас». Марилла взглянула на Энни и смягчилась, изучая это бледное личико, на котором застыло выражение немой покорности. Беспомощное маленькое существо, загнанное в угол. У Мариллы возникло неприятное чувство, что если она заглушит сейчас голос жалости, она не простит себе этого до последних дней. Надо сказать, она не пришла в восторг от миссис Блуит. Вручить тонкое, трепетное, юное создание такой женщине? Нет, подобную ответственность она не могла на себя взвалить. «Ну, не знаю, не знаю», — медленно произнесла она. «Не могу утверждать, что мы с Мэтью уже окончательно все решили. Фактически, Мэтью за то, чтобы оставить ее у нас. Я просто приехала за тем, чтобы выяснить, каким образом произошла эта ошибка. Думаю, нам с ней лучше сейчас уехать домой и поговорить с Мэтью снова. Не могу решить этот вопрос окончательно, не посоветовавшись с ним еще раз. Если мы сойдемся на том, что она у нас не останется, мы отошлем или привезем ее к вам завтра же вечером. А если нет, значит, мы решились на то, что она будет жить с нами. Вас устраивает такой вариант, миссис Блуит?» «Да уж, придется согласиться», — недобро ответила та. По мере того, как говорила Марилла, лицо Энни все больше озарялось отблесками закатного солнца. Вначале с него исчезло скорбное выражение. Затем на нем отразилась надежда, и ее глаза раскрылись шире и засияли, как яркие звезды. Эта метаморфоза казалась поразительной. Минутой позже, когда миссис Спенсер и миссис Блуит вышли за неким рецептом, за которым, собственно, и приехала последняя, Энни вскочила и словно на крыльях подлетела к Марилле. «О, мисс Кадберт, так вы говорили правду! Вы могли бы оставить меня в Грин Гейблс!» — прошептала она порывисто, как если бы разговор в полный голос не соответствовал ее представлениям о важности момента. «Я не ослышалась! А может, это все мои фантазии?» «Думаю, вы бы лучше поучились их контролировать, Энни, если вы путаете реальность и игру воображения одно с другим», — сухо сказала Марилла. «Вы слышали то, что слышали. И не более того. Да, мы еще не решили, но вполне вероятно, что вы отправитесь к миссис Блуит. Понятно, вы нужны ей больше, чем мне». «Лучше я поеду обратно в приют, чем останусь у нее!» — — страстно воскликнула девочка. «Ее взгляд просто буравит меня!» Марилла спрятала улыбку и сдвинула брови, полагая, что Энни не стоит гладить по головке за подобные речи. Маленькой девочке не пристало говорить в таком духе о взрослой, незнакомой леди. Пожурила она ее. «Отправляйтесь на место, сидите тихо, не вступайте в разговор старших. Словом, вообще ведите себя так, как приличествует ребенку, хорошо воспитанному». «Я сделаю все, что вы захотите, если вы только оставите меня у себя», — серьезно заверила Энни, потихоньку возвращаясь на свою атаманку. Когда они поздно вечером возвращались домой, Мэтью встретил их на дорожке. Марилла еще издали отметила, что он бродит как неприкаянный, и без труда угадала мотив. Она была готова увидеть облегчение на его лице, вызванное тем, что, по крайней мере, Энни вернулась обратно в Грин-Гейблс и не была отослана. Но Марилла и словом не обмолвилась с братом относительно этого дела, пока они не пошли на задний двор за амбар доить коров. Там она вкратце поведала ему историю Энни и результаты беседы с миссис Спенсер. «Я бы и собаки не отдал этой женщине!» С необычайной для него самого энергией сказал Мэтью, подразумевая миссис Блуит. «Да и я от нее не в восторге», — заметила Марилла. «Но нужно с этим смириться или оставить девочку у себя. И так как я вижу, тебе бы этого хотелось, я начинаю склоняться к тому, чтобы сделать это. Иду тебе навстречу». Здесь было над чем подумать Мэтью, прежде чем дать на то свое согласие. Но это обязанность, которую мы принимаем на себя. Никогда не воспитывала детей, а уж тем более девочек. Должна сказать, я вся в сомнениях, Мэтью. Но я постараюсь. Пока я на ногах, пускай остается. Лицо Мэтью просияло. «Готов побиться об заклад, Марилла! Теперь ты увидишь ее в новом свете. Она такая интересная. Лучше бы ты сказал мне, что она такая полезная», — подразнила брата Марилла. «Но я буду заниматься делами и поглядим, как она впишется. И попробуй только помешать моим планам, Мэтью. Возможно, старая дева слабо разбирается в воспитании детей, но старый холостяк и вовсе ничего в этом не смыслит. Так что предоставь ее воспитание мне, а у тебя и так найдутся поводы для того, чтобы опробовать свои методы». «Давай, давай, Марилла, действуй», — подбодрил ее Мэтью. «Только постарайся быть доброй с ней, не балуя при этом». «Она принадлежит, думаю, к такому сорту людей, которые все для тебя сделают, если полюбят». Марилла фыркнула, выражая свое презрение по поводу домыслов Мэтью касаемо их, женского, и направилась в коровник вместе с ведрами. Пока процеживала молоко на маслобойне, она сказала: «Не собираюсь говорить ей сегодня, что она остается. Придет такое возбуждение, что и глаз не сомкнет». «Мой бог, ты ли это делаешь, Марилла Катберт? Кто бы мог подумать?» «Да, все это как снег на голову, взять на воспитание девчонку из приюта. Но еще более удивительно то, что у истока всего этого стоял Мэтью, боящийся всех девчонок, как огня. Во всяком случае, мы на пороге нового эксперимента. И один Господь знает, чем закончится эта затея».